Глава 3. Ловля корпората. Сообщение моего знакомого посредника настигло нас на базе, когда мы собирались выдвинуться в город. Уверен, Громов хотел бы позвонить, но лаг связи был бы до неприятного высоким. Вместо этого он прислал текстовое сообщение через зашифрованный канал. Причем обмен ключами происходил при личном контакте. Любитель писать коротко и емко не изменил привычки. «Что произошло?» Юлить смысла не было, но и говорить все я не собирался. «Вальтера убили. По второму пункту работаю, расскажу после дела». Громову этого не хватило, он продолжил писать. «И ты знаешь, кто это сделал?» Я вздохнул и потер висок. «Вот не люблю текст. Сиди и гадай. Это ему было лень вставить знак вопроса, или он уверен, что я в курсе?» Шериф глянул в коммуникатор и задумчиво постучал пальцами по своему скафу. «Скорее второе, по настроению текста. Не буду даже спрашивать. Хотя, пожалуй, ты прав. Я набрал ответом неопределенное. «Знаю, мне жаль. Если он был твоим приятелем, помочь не мог. Детали расскажу позже». Вроде как Громов удовлетворился. Я оглядел собравшихся людей, в том числе нескольких корпоратов, замаскированных под обычную команду наемников. «Эйджи, переулок справа от тебя. Отсекай его». Я бежал по хаосу нагромождений низкоклассного жилого района, настоящих трущоб. Улицы здесь представляли собой настоящий лабиринт переулков и закутков, часто заканчивающихся тупиками или стальными дверями. «Принято! Теперь не ускользнет!» Я прыгнул на маневровых скафа. Противник лучше знал местность и проскочил через одно из зданий. Но теперь шансов у него не было. За следующим поворотом я вновь увидел спину бегущего. Он был в полноценном скафе, но ресурс его маневровых закончился. Единственный путь к бегству ему преградил наш союзник. «Стоять! Или пристрелю! Тебе не уйти! Последнее предупреждение!» Щиты у него были неплохими, и он не давал шанса успеть их пробить. Хотя я был не против просто снять его снайперкой, но хотелось взять живьем. Заодно засветились так, что множество местных видели погоню. «Мля, я вас, уродов, урою по одному! Клянусь, освобожусь и по одному порешаю!» Вот большой пушки он лишился и понимал, что его импульсник нам не угроза. «Пушку бросить, скаф снять и мордой в землю!» «Слышь, знаешь, кто я такой?» «Если хочешь сдохнуть, могу помочь. Быстро бросил оружие и оттолкнул его от себя». Наша цель все же подчинилась. Импульсник упал на грязный бетон, забитого мусором проулка. И он странно промедлил, смотря на меня, а затем пнул пистолет так, что он оказался бы у самых моих ног. Мир замедлился, я опустил любимый игольник, получше прицелился и попал. Пистолет немедленно рванул, искрящее облако синей плазмы вспыхнуло между нами. А враг все же прыгнул и ухватился рукой за выступ из дома. Хотел поверху сбежать, впрочем, толку нет. Его настигла следующая игла, а еще очереди из Иви Эйджи и Дарьи, которая держалась наверху. Щиты не выдержали, и мужик рухнул на землю в слегка побитом вырубившемся скафе. «Ну все, допрыгался. Лежи смирно. Вряд ли суду будет дело, если я привезу тебя с переломанными конечностями». «Сбегу и порешу вас, и мои друзья помогут. Думаете, скроетесь на своих вшивых перехватчиках? Чертовы подстилки легавых!» Он все продолжал ругаться, пока я стаскивал с него шлем. «Знаешь про пустотный лунь?» «Знаю, и чё?» «Так вот, это мы их уничтожили». Я снял инъектор и не отказал себе в удовольствии наклониться к нему ниже, придавив его мордой к бетону. «А вообще не обольщайся, шваль. Мы просто решили чем-то занять себя в свободное время». Мужик крякнул что-то невразумительное. Транквилизатор, введенный в шею, быстро его отключил. «Один есть». «Что здесь происходит?» К нам с широкой улицы заявились вооруженные люди в бронекостюмах с пороховыми автоматами наперевес. Местная полиция этого района, если точнее. «Берем преступника. Вот мои документы и ордер. Могу передать вам файлы». Я открыл голограмму на левом наруче и показал им. «Так, парни!» — командир бросил другим, тут же вскинувшим пушки. «Пройдемте-ка с нами!» «Препятствуйте захвату преступника, на которого выдан орден третьей степени выше, является нарушением федерального закона». «Здесь не любят охотников за головами!» Я снял шлем и ухмыльнулся им в лицо. «Я в курсе, амиго, но мне плевать. Этот ублюдок не относился ни к вашей шайке, ни к другим местным. Хочешь за него заступиться? Ну давай постреляем». «Мне нужно на него взглянуть». «Да на здоровье». Я пнул лежащего, перевернув его лицом вверх. «Массовое убийство гражданских, терроризм на идеологической почве, психопат и педофил. Я не буду рассказывать, что нашли на угнанном им корабле. Итак, небольшая вера в людей пропадает от одной мысли об этом». Но тогда он сбежал. Его лицо сфоткали, видимо, спросив «это наш?» по своим каналам и успокоились. «Забирайте, но лучше валите с планеты. Охотников за головами здесь не любят». «Я не чип с кредами, чтобы всем нравиться. Грузим его в криокапсулу. Просто сдохнуть для него – слишком легкая смерть. Лет 30 на астероидных рудниках человека из него сделают. Но это лучше, чем ничего». «Почему 30?» – спросил Эйджи. «Не думаю, что протянет больше». Местные силы правопорядка опустили пушки и с ворчанием убрались. «Эта маленькая операция принесет нам 70 штук». «Корпораты не в доле, помогают ради маскировки, пусть и не слишком охотно». «Хорошо, что нашли такие удобные цели», — сказала Дарья, которая возглавила нашу процессию на пути гравибайком, охраняемым Лисой. «Но почему он просто залег на дно, а не предпочел стать шестеркой одного из местных?» «Судя по крикам, он гордый птица, шестеркой быть не может, а еще банды психопатов долго не живут». Порядок нужен даже преступникам. Одно дело – низкие моральные принципы, другое – желание убивать ради убийства и психические отклонения. Такие могут навредить и своим. Мы заглянули в его жилище, точнее, лютый свинарник. Прибрали деньги, хотя их было немного. На гравибайках мы разделились. Я с Дарьей полетели отвозить пленного в космопорт, а Эйджи – на базу. Группа шерифа как раз тоже справилась, и мы встретились около Цербера, на котором имелись криокапсулы. «Вы быстро! Вам же лететь было к черту на рога! Зато взяли без сопротивления. Правда, в нас попытались какие-то гопники пострелять, так что мы повеселились». Шериф оскалился, приобняв Прокси. Мелкая с сомнением посмотрела на их клиента, чья кожа была бледной, ярко выступали вены. «Не сдохнет ли из-за синдрома отмены или после криокамеры? Он чем-то обдолбался. Мы буквально зашли в притон, взвалили его на плечо и вышли. Да плевать, все равно деньги получим. То, что сдох сам, не повод отказывать нам». Они занимались этим с Эммой, которая ушла вперед готовить отсеки. Прошло без нареканий. Я же все еще думал, стоит ли вытаскивать «Авангард» — заметная машинка для войны. Пока не стоит, «Звездное копье» тем более. На этом мы решили на день закончить, дабы не слишком выделяться. На следующий день взяли еще троих. Мне досталась пара наглухо отмороженных женщин, которые засели в заброшенном опустошенном гараже на краю жилой зоны и открыли огонь из роторного пулемета, едва поняли, что их хотят взять. Благо, я сидел со снайперской рельсой на крыше здания неподалеку, пустив в этот раз вперед Дарью. Мягкое нажатие спускового крючка, хлопок, и едва раскрутившееся оружие истребления рухнуло на бетон, а тело с дырой в груди завалилось назад. Вторая обезумела, однако прожила лишь на 5 секунд дольше, получив лазерный импульс в незащищенную шею. Мошенничество, заказные убийства, вымогательство средств через пытки. Мир стал самую малость чище. Справился и шериф, на этот раз также получив возможность настреляться, поскольку его встретил отряд из 6 старых дроидов и 2 помощника цели. Как выяснило следствие, инженер вместо нового контроллера реактора поставил скрученный хрен знает с какого лома. Логика «да что ему будет, эти детали редко ломаются» в этот раз себя не оправдала. Корабль отстыковался, попытался уйти в прыжок и рванул прямо около станции. Конечно, затем и нужны подавители РСТ. Взрыв произошел далеко, никакого урона станция и другие корабли не понесли. Инженер понял, что фатально облажался и тут же угнал корабль другого клиента, пристрелив оставшихся на борту. Далеко забрался и начал свое дело, найдя партнеров среди местных. Зря, его крыша была слишком уж мелкой и удовлетворилась тем, что нас не интересовало оборудование. Уже под вечер по общему времени и планетарной ночью к нам заявились довольно крупная группа людей на паре флайеров. Это заставило всех напрячься. Впрочем, они не вламывались, а вежливо позвонили в ворота забора. Мы с Эмой вышли к ним. На броне какой-то хитрый плетеный символ. Вроде одна крупная местная шайка. Благо не та, что владеет космопортом Арест. Эрик Шарт и одна из сестер Хоторн. «Ну мы, а кто спрашивает?» Я оглядел мускулистого темноволосого мужика с иссушенным шрамированным лицом и выходами киберимплантов на висках. «Неважно. Вы были около комплекса Вальтера в момент нападения. Вот тут я видел, что это не вопрос. Были и чего? Это вы за нами следили от космопорта? Что вы знаете о напавших? Ты вопрос-то не игнорируй». Я демонстративно глянул на снайпера вдали, который думал, что спрятался. И пусть он пушку уберет. У него 10 секунд, после чего ему снесут голову. Я не люблю, когда в меня целятся, особенно лазерами. Время прошло. Меня несколько секунд сверлили взглядом. Тяжелыми шагами из гаража пришла вооруженная Руми. Млять. Какая падла нашла фартук горничной и чулки такого размера и... Где? «Эх, Эмма!» Белокурая стала хихикать. Наряжать дроида стало нашей забавой и традицией. «Оформить им смерть через сну-сну, хозяин!» «Пока рано!» Выдавил я волевым усилием, подавив улыбку. «Так что со снайпером?» «Саид, убери пушку, тебя спалили!» Приказал их главный. «И что это за вашу мать?» «Дроид, просто забей!» «Странный дроид. Какой корпы?» — сменил он тему. «Ха! Выяснили про Кидамей, хотя у оперативных групп разное оборудование с минимум маркировок. Без понятия. Его по заказу ВКС много кто делал, и он старше тебя. Так это вы следили за нами тогда?» «А если и так?» — он отвечает. «Хотя пофиг». «Было интересно, зачем. Мы заметили слежку от космопорта и решили засесть поближе к Вальтеру, переждать. Вы же что-то знаете об устроивших взрывы?» Он прищурился, а я закатил глаза. «Не парь мне мозг. Свою женщину будешь подозревать в измене с таким взглядом. Если вы занялись расследованием, то, пожалуйста, в тихом районе легче вычислить преследователей и взять неугомонных. А если что, может, он бы помог». «Знаешь, сколько я Вальтеру авансом заплатил за сбор нужной инфы? Хрен я скажу, но мог бы вместо этого улететь с планеты на приличном корабле». «И как мы могли узнать?» — продолжила Эмма. «Как началась движуха и стало ясно, что Вальтеру конец, мы свалили подальше». Главный теперь смотрел на блондинку, также спокойно встретившую его взгляд. «А до того вы устроили драку». «Не переиначивай факты». На пути встала шайка, которая давно точила на нас зуб. И Эрик доходчиво и очень зрелищно объяснил им, что думает о попытке похищения своих людей. «Замечу, без трупов. Мы в космопорт регулярно летаем и претензий к нам не выдвинули». Думаю, они многое успели выяснить и кое-кого заметить. И это нормально, не выглядит так, будто мы их скрываем. Их могли заметить и случайно, но при этом лучше не вызывать подозрений. В местном хаосе еще долго будут разбираться. «А это кто такой? Он не прилетал с вами. Мне показали фотку Эйджи со вчерашнего дня, когда мы вели преследование. Наемник в поддержку взяли. Слишком много на этой планете проходов. Джек, иди сюда». Эйджи вышел к нам и снял шлем, отозвавшись на имя по поддельным документам. Его придирчиво осмотрели. «Че им надо?» – спросил он у меня. «Ищут модель для местного модного журнала. Собираются рекламировать латексные костюмы». «А в зубы?» «Ты у них спрашивай. Может, и для рта что-то найдут». «Хорошо играет». Эйджи стал медленно перебирать пальцами по рукояти своего оружия. «Как ты попал на планету?» Лидер попытался вернуть разговор в русло. «На корабле. Ладно, ладно, мля, Эрик. Умеешь ты всех бесить. Из частного дока вышли. Нас подбросили, летящий сюда. Он примирительно поднял левую руку со шлемом, когда на него наставили пушки. Мы проталкивали легенду, что, мол, приехали сюда охотиться. Я честно сказал, что пытаюсь найти приятеля, чей корабль потом якобы был продан. И показанные двое хорошо замаскированных корпоратов якобы тоже сюда прилетели подзаработать. Мы столкнулись недавно и решили скооперироваться. В общем, нас поспрашивали и отстали, вроде как проверив. К тому же сюда прибежали еще местные воротилы и настороженно смотрели, не будет ли драки на их территории. Пока даже наш вояж на грузовиках не определили, а ведь мы подготовили оправдание вывоза хлама. Осталось немного. В принципе, эту операцию можно назвать быстрой при ее сложности. Правда, и без проблем не обошлось. Третья попытка охоты неприятно закончилась для Сары. Непонятно, кто именно, но неизвестный снайпер нашел пушку, скорее всего, 20-го калибра, и зарядил ее усиленными щитобойными патронами. Броня немного не выдержала. Она получила крайне неприятное ранение под лопатку. «Отступаем! Прибить снайпера!» Я стал палить примерно по траектории пули, которую вычислила система продвинутого скафа. Бетон рядом взорвался, фонтаном крошева из очередного выстрела. Сара вскрикнула, но смогла встать сама и с помощью Дарьи перебежать в укрытие. «Думаю, это наши знакомые, которых ты побил. Кто еще имел мотив? Ты же говорила, что их район довольно далеко. Может, заключили союз или опять старые друзья?» Сара сквозь боль захохотнула. «Гадство! Он в сердце целился, и ведь попал! Затем мы покупаем годную броню. Думаю, большинство пехотных скафов, которые местные носят, пробили бы без проблем. Сейчас поищем тебе медкапсулу. Не, нафиг. Рана неглубокая, не хочу тут их искать». Я не стал спорить, операцию пришлось вернуть. Снайпер скрылся в глубине жилых зданий. «Мстят, значит. Хотелось бы пнуть в ответ, но некогда. И девушки не хотели мутить воду, так что уступил им. Фокус вывези корпоратов с планеты проворачивали мы аккуратно. Сажать обратно их корабль было слегка опасно, видимо, его и так подозревали. А смысл ему было мотаться туда-сюда пустым. Их импровизированное убежище не нашли. Но у них многовато оборудования, которое им не пригодится. Но бросать его они не хотят. Его мы загрузили на флайер и отвезли к Церберу, на котором заранее вокруг звездного копья сварили ящик из стальных листов. Авось не заметят, но слишком нужная штука, лишь бы не потерять. К тому же мы забрали четвертый гравибайк. Возить груз пришлось в несколько заходов. В итоге Цербер с Эммой, Сарой и шерифом на борту запросил коридор к орбиталу и его без проблем дали. «Вселяет надежду», — облегченно выдохнула Судзу и посмотрела на своих людей. «Большая часть отправится на орбиту. Здесь оставим преимущественно дроидов и тех, кто будет их контролировать. Это рациональнее. Будьте готовы брать угнанный корабль на абордаж. В приоритете не позволить ему сбежать». «Но лучше не выводите из строя», — напомнила Прокси. «Эх, лучше бы я в космос. Устала от этого места. Знаю, знаю, я тут нужнее. На мой взгляд, рациональнее было бы использовать оставшиеся заряды, а мы их вовсе бросаем», — проворчал Эйджи. «Руководство будет недовольно». «Тебе первой шумихи было мало?» — я уставился на него. «Думаю, списали на то, что вы уже свалили. Но если повторите, убежать будет сложно. Так что пушку в руки и по-простому. К тому же, если чуть переборщите, погибнут люди, которых я хотел бы вытащить». Они не спорили хотя бы из-за первой части аргумента. Нам требовалось немного выждать. За это время я оценил готовность распакованного звездного копья в гараже. Боевой гравилет вполне укладывается в допуски на применение техники, при этом пехота без тяжелого оружия ему мало что может противопоставить. Время подошло, и я сел за штурвал флайера, который забрал столько людей и дроидов, сколько мог вместить, сократив число оставшихся на планете союзников до минимального. Цербер арендовал отдельный ангар, где якобы решил закупиться для нас. Вновь взлет и подъем на орбиту. Нас чуть потряхивало при проходе облаков. Ярко горела лампочка, предупреждающая о высокой нагрузке на двигатели и постепенном снижении эффективности антиграва. «Почему полетел сам, а не послал Дарью?» — спросил Рэндалл, который стоял за мной, не помещаясь в салон. «Командиру следует избегать риска, вдруг нас собьют». «Я не из тех, кто предпочитает все скинуть на подчиненных. И это был случайный выбор. Гораздо больше рискуют наши. Но и вам я склонен довериться. Мы поможем друг другу. Мы не преступники, ну, с моральной точки зрения. Технически сейчас мы вне закона. И если Бену мне хочется разок врезать, но я его боюсь, то... неважно». «А, ну, я догадывался, что они кого-то приберут себе на ночь». Ясно, почему он последние дни такой дружелюбный с той троицей. Конечно, это не помешало бы попробовать нас предать, но смысл это делать корпоратом. Все равно теперь спокойней. К тому же там Руми и еще три навороченных дроида. С нами остался только один. Да, они же... Нет, расслабься, они предпочитают не строить отношения с экипажами. О, запрос связи. Я нажал кнопки на боковой панели. «Малое транспортное судно, вы выходите на орбиту курсом к нам. Немедленно назовите цель сближения». Как раз собирался запрашивать стыковку с ангаром ВС-10. «Там корабль члена моей команды. Хочу забрать груз». «Ожидайте. Перенаправим вопрос им». Пока мы говорили, орбитальный флайер полностью переключился на систему вакуумных маневровых. Аппарат далек от топовых, но вполне сносный. Давненько я не поднимался на таких с планеты. Через полторы минуты диспетчер вновь заговорил на удерживаемом канале связи. «Стыковка разрешена. Ожидайте откачки воздуха из ангара». «Силового поля нет?» – удивился я. «Много хочешь», – фыркнул он, не выдержавший долго поддерживать официальный тон. Да, ангар и правда оказался самым простым. Шлюзовый переход такого размера обойдется еще дороже силового поля. Ведь это почти что построить еще один такой ангар формата «железный ящик», а значит, весь объем воздуха из него выкачивался. Пришлось подождать у закрытых створок, прежде чем мы попали внутрь. Я развернул флайер задом грузовой аппарели и открыл проход, откачав воздух и из салона. Все на борту были готовы к вакууму. Самый тонкий момент – прямой стыковки нет, а надо перекинуть людей. Поэтому я постарался сесть так, чтобы они легко перебрались на наш перехватчик. После этого я забрал купленные мелкие грузы еды, патронов и всякой расходки, чисто для вида, и отправился на планету. Прошло успешно, оставалось ждать. На следующий день у целевого дока началась активность, обрадовав заскучавших людей. С орбиты к нему спустился знакомый контейнеровоз, оставил свой груз и стал забирать новый. Судзу наматывала черные волосы на палец, прильнув к экрану, транслирующему картинку с сетевой камеры. Где-то там небольшое устройство сейчас должно выстрелить тросами с магнитами и подтянуться, после чего надежно закрепиться. «Визуально варп-маяк успешно примагнитился», — доложил Эйджи. «Передаю Церберу сигнал, чтобы были готовы». Еще вчера они взлетели со станции и поначалу упрыгали и пересадили боевую группу на их корабль, оказавшийся корветом, причем производство нашей корпы, а не орионской. После этого они вернулись в эту систему и ждали в пустоте. «Как же жалко, что еще комплект деталей бросаем», — вздохнула Дарья. «Два корабля лучше одного». «Но даже при самом успешном раскладе нам его утащить не дадут. Зато местные, как найдут, будут не так расстроены войнушкой». «Пришел приказ устранить его при невозможности эвакуировать», — сказала Судзу. «Плохо, что вспомнили. Я понимаю причину. Устранить по возможности?» «Нет, просто устранить. Нами будут недовольны, если хотя бы сильно не повредим». Судя по лицу Лиса, она подсчитывала, сколько кредов просто взорвут и разломают. Но я не собирался увеличивать риск попыткой найти аналогичный транспорт. Мне за это не доплатят, груз не оставят, зато улететь с ним будет гораздо сложнее. Транспортник зацепил контейнер, поднялся на орбиту и прыгнул. Тишину нарушало только гудение генератора белого шума, мешающего прослушке, и активная работа челюсти Дарьи. Корабль совершил прыжок, и сигнал получен. Передаю данные перехватчикам, они легко прыгнут за ними. Эйджи был в восторге, но Судзу его осадила. Нет, я сомневаюсь, что транспорт в той системе. Скорее всего, скоро они прыгнут еще раз и наверняка в обратном направлении. Я почти уверена, что он в пустоте. Преследовать их корабль никак нельзя. А если дистанция будет велика, мы не успеем. Но если мы ошибаемся? Беру ответственность на себя. А что скажет Эрик? Там и его силы. Он решил обратиться ко мне. Согласен, Судзу. Цербер остается в этой системе. Лицо Эйджи можно было использовать для рекламы суперкислых конфеток, подсунутых мне Анной как-то вместо мятных леденцов, которые я одно время очень любил. Тяжелее всего пришлось Прокси. Ей стало совсем скучно. Посмотрела бы фильм или игру нашла, раз уж Бена рядом нет. «Не могу, когда там операция». Она в очередной раз стала мерить шагами комнату и все перепроверять. «Это вам привычно подолгу ждать на операциях, а я в таком не участвовала». «Хорошо, что ты не у нас в учебке», — хохотнула Дарья. «Знаешь, что было, когда я так же мялась на первой операции? Неужели вырубили?» Рыжая вскинула брови. «У тебя странное мнение, Мок. Но если хочешь, то я запросто... то-то же». Прокси сделала полшага назад, видя приветливую улыбку рыжей. «Все просто. Командир разрядил магазины моего игольника и сказал заряжать их вручную, а если не успею, то меня ставят на корабле, и мне придется проходить все экзамены заново». Позже был еще один мужчина, тоже не мог усидеть. Его заставили драть до блеска каждый угол. «И да, время при наличии занятия летело быстрее. Но ты еще успеешь поспать». Мини-киборг попыталась расслабиться. «Наша цель вновь прыгнула в одну из соседних систем, и вот теперь им навстречу полетели наши, всматриваясь в пустоту. А мы ждали дальше. Примерно за полчаса до планируемого времени выхода к нашему убежищу опять явились какие-то оборванцы с пушками».